Глава 23. Прости, родная. Странно успокоенная лежала Нина, когда я опять склонилась над нею. Ее дыхание со свистом вылетало из груди, и глаза как бы померкли. Увидя меня, она пыталась улыбнуться и не могла. «Люда, наклонись ниже», — расслышала я ее чуть внятный шепот. Я поспешила исполнить ее желание. «У меня на кресте медальон. Ты знаешь, в нем моя карточка и мамина. Возьми этот медальон себе на память о бедной маленькой Нине». На страшной своей худобой грудке блестел этот маленький медальон с инициалом княжны из бриллиантиков. Я не раз видела его. С одной стороны была карточка матери Нины, чудной красавицы, с чертами грустными и строгими, а с другой — изображение самой княжны в костюме маленького джигита с большими, смеющимися глазами. Я не решалась принять подарка, но Нина с упрямым возражением проговорила через силу: «Возьми, Люда, возьми. Я хочу, мне не надо больше. Я люблю тебя больше всех и хочу, чтобы это было твое. И еще вот возьми эту тетрадку». И она указала на красную тетрадку, лежавшую у нее под подушкой. «Это мой дневник, мои записки. Я все туда записывала, все, все. Но никому, никому не показывала, там все мои тайны. Ты узнаешь из этой тетрадки, кто я и как я тебя любила. Тебя одну из всех здесь, в институте». Тут я не выдержала и горько заплакала, прижимая к губам оба подарка Нины. Бедная Люда, как тебе скучно будет одной!» Каким-то унылым голосом проговорила она вдруг, точно виноватая, и добавила с неизъяснимым чувством глубокой любви и нежности: «Прости, родная». Новая тишина воцарилась в комнате. Опять одно только тиканье часов нарушало воцарившееся безмолвие. Прошла минута, другая, прежнее молчание. Я подождала немного, ни звука. Княжна дремала, положив худенькую ручку на грудь, а другой рукой перебирала складки одеяла и сорочки быстрым судорожным движением. Я тихо позвала: «Нина!» Ответа не было. Пальцы перебирали все медленнее и медленнее. Наконец рука бессильно упала на постель. Она забылась сном, беспомощной и прелестной духовной трогательной красотою. Я долго-долго смотрела на нее, а потом на цыпочках вышла из комнаты. В эту ночь я спала немного и тревожно, поминутно просыпаясь и вперяя беспокойные взоры в неприятную свою серую мглою майскую теплую ночь. Под утро я заснула очень крепко и как-то болезненно ахнула, когда услышала звонок, будивший нас. «Что-то, Нина», — мучительно думалось мне. Мы сошли в столовую и уже приготовились к молитве, как вдруг неожиданно вошла маман, бледная, с усталыми и красными глазами. «Дети», — дрожащим голосом проговорила она громко, — «ваша маленькая подруга, княжна Нина Джаваха, скончалась сегодня ночью. Какие-то темные круги пошли у меня перед глазами. Я потеряла сознание».